Глава шестая. Фирюза. Она слегка удивилась тому, что королевская лодка с лупоглазым башком на носу не качалась на воде, а была поднята высоко на берег и вкопана в песок рядом с пологой каменной лестницей, поднимающейся к затейливому домику, сложенному из обожженных бревен. На верхней ступеньке сидел пожилой смерть в расшитой рубахе и полировал шкуркой рукоятку короткой остроги с костяным наконечником. Взбегая вверх по лестнице, Мона Сенья каким-то сторонним зрением воина успела отметить, что острога не боевая, видно, предназначена для рыбьего арбалета. «Мне нужен король Алел!» — крикнула она, наклоняясь к сидящему. «Где мне найти короля?» Смерть отложила острогу и неожиданно гибким молодым движением поднялся. Солнце вспыхнуло на диковинных шелковых цветах, которыми была вышита вся его одежда. Но еще удивительнее было его лицо, так же, как и рубаха, разрисованная мелкими цветами и ягодками. Это не была татуировка. На лбу, где от удивления шевельнулись неглубокие морщины, красочка треснула, готовая осыпаться легкими шелушинками. Выпрямившись, островитянин оказался ниже принцессы вершка на два. Она уже хотела повторить свой вопрос, но он почтительно склонил голову и произнес негромко, словно не желая, чтобы его слышали в доме. «Приветствую тебя, владетельница Сенья! Какая тревога привела тебя?» Знакомый голос помог ей разом стряхнуть с себя сковавшее ее изумление, но на смену ему пришло разочарование. В ночной темноте, поднявшись на скамейку, так что виден был лишь загадочный силуэт, он показался ей могущественным морским владыкой, и она доверилась этой иллюзии. Стоило ли теперь объяснять? «Говори, девочка», — мягко велел Алел. «Тебя привела нешуточная забота, но не беда». Он говорил так, словно уже знал. «На моем острове женщина. Она должна родить. Я одна среди мужчин, и я не знаю, что делать». Он мягко улыбнулся. «Все сущее рождено, но ты не говорила, что среди твоих воинов есть женщина». «Это подруга одного из них. Мы отбили ее у мятежников, которые взяли ее в заложницы. Она так напугана». «Ушенька!» — неожиданно крикнул король, обернувшись к дому. Дверная занавеска отлетела в сторону, и на пороге возникла легкая, как облачко, женщина, осененная ореолом серебряных волос. Розовое от природы лицо было украшено изящной росписью. Серебряные ягоды, а может и ландыши. Со второго раза эти островитянские причуды показались принцессе уже почти естественными. «Королева Ушинь! Владетельница храмового острова Сенья!» Алел представил женщин друг другу с учтивой легкостью, которая как бы должна была определить ненужность церемоний в их дальнейших отношениях. «Ушенька! Тут требуется твоя помощь!» Королева кивнула и потерла пухлые ручки. С них посыпалась рыбья чешуя. Только тут Сенья заметила, что на ее величестве надет обычный кухонный передник. «Одну минутку, я облачусь!» — певуче проговорила Ушинь, исчезая в глубине дома. Принцесса не успела моргнуть, как она уже появилась на пороге. Теперь на ней был блистающий чистотой фартук из скобленной рыбьей кожи. Объемистая плетеная корзинка, которую она держала в руках, тяжелой не казалась. Но большую глиняную флягу она тут же передала принцессе. «Держи, милая!» И нежно поцеловала супруга, избегая, впрочем, накрашенных мест. «Мы возьмем лодку! Оюшки, ты же сегодня не властен!» Алел остановил ее взмахом руки. «Лодка не надобна! Владетельница Сенья воспользуется даром, в котором древние боги нам отказали!» В лице королевы Ушини что-то непроизвольно дрогнуло, розовые губы сжались в одну полосочку, но в следующий миг она овладела собой. Мони Сенья вспомнился собственный инстинктивный ужас, когда она впервые решилась прыгнуть с отвесной скалы, чтобы ощутить невесомость свободного падения. Наверное, ее собственное выражение было именно таким. Но Ушинь уже справилась со своим замешательством и виновато глянула на принцессу. «Твори скорее свои заклинания, моя милая!» «А то мне боязно». Вероятно, она полагала, что Мона Сенья перенесет ее в свои владения одним словом или жестом. Принцесса невольно улыбнулась. «Нет, не так, ваше ве... Ушинь! Зови меня Ушинь, моя милая!» Одной рукой прижимая к себе тяжелую глиняную флягу, Мона Сенья другой обняла женщину за тонкую податливую талию и сделала короткий шажок вниз, со ступеньки. Самого момента переноса Ушинь так и не почувствовала. Голубой ковер неувядающих колокольчиков, словно подстеленный под ее маленькие ноги, ошеломил ее, но протяжный крик, для привычного слуха повитухи, впрочем, не такой уж страшный, разом вернул ее к действительности. Она опустила на землю корзину и коротко велела принцессе. «Полей-ка, милая!» Мона Сенья раскупорила флягу и тонкой струйкой полила содержимое на подставленные руки. Над голубой поляной поплыл сладостный дух самогона тройной перегонки. Из привратного кораблика выскочил полуголый хар с Ю-Ю на руках. «Сиди, где сидишь!» — рявкнула на него принцесса, вложив в свой голос всю командорскую властность. Ушинь, помахивая влажными руками, бросилась на голос. Принцесса, подхватив корзину, за ней. В корзине что-то шевелилось. Очутившись у изголовья роженицы, Ушинь первым делом наклонила полураскрытую корзину, и оттуда выпорхнул то ли крошечный летучий зверек, то ли очень крупное насекомое. Лупоглазое существо уселось на спинку кровати, точно кузнечик, и тотчас комнатку наполнила мелодичная пульсирующая трель, как будто запел сверчок с необычайно развитым музыкальным слухом. Откуда-то сверху спрыгнул Шоео, настороженно принюхиваясь. Лупоглазик тотчас оборвал песню и уставился на хозяина дома строго и выжидающе. Шоео замер. А потом, как завороженный, медленно двинулся к невиданному гостю. Угнездился рядышком и... тоже запел. Сначала его трель сбивалась и глохла. Зверьку не хватало дыхания, но косой взгляд сверкающих разноцветными гранями глаз подстегивал его. И вот они уже пели в унисон. Косоул-то затихла, и ее хриплое постановающее дыхание подчинилось ритму сверчковой трели. «Воды! Побольше воды, моя милая!» — шепнула Ушинь, и Мона Сенья выбежала вон, стараясь припомнить, догадалась ли она отдать приказ сервам относительно воды. Наткнулась на мужа, который переминался с ноги на ногу и неловко крутил в руках тоненький хрупкий обруч. «Дай сюда, согнешь ведь!» — крикнула Мона Сенья, выхватывая у него афит. «Ну до чего же вы, мужчины, бываете бестолковыми?» И помчалась к сервам, копошившимся у южной стены возле кухонного навеса. Юрк только хмыкнул ей вслед. Его чуткость не всегда оказывалась на должной высоте, но сейчас он понимал, что сопричастность высшему акту человеческой жизни делала его жену, как он однажды выразился, а она, выходит, запомнила, старшей сестрой по развитию. Чтобы не мешать сервам, семенящей рысью, устремившимся к их крошечному звездно-корабликовому замку, он убрался подальше, в прохладную тень привратной каморки, где босой полуголый хар развлекал Юхани, водя угольным пальцем по затейливым узорам гобелена, брошенного на пол. Юный принц уже успел осчастливить Дженнибастову рухлить двумя мокрыми пятнами, о чем Юрк нисколько не пожалел, ибо вытканная на гобелене картина отнюдь не предназначалась для детей младшего школьного возраста. Она изображала жавра, совращающего отраковицу. «А вот цветочек аленький», — сюсюкал хар Похарада, как видно, тоже выбитый из привычной колеи. «А вот куколка голенькая. А вот чудище, то ли осьмирукое, то ли...» «Это жавр, между прочим», — поспешил перебить его заботливый отец. «Ты, когда шел по болоту, имел все шансы познакомиться с ним на такой же короткой дистанции». Хар так и подскочил. «У, Страфион, твою мать! Да ежели бы я знал, ни за что не сунулся!» «Выбирай выражение при детях», — строго заметил Юрк. «А то вылетишь вон туда». Он указал большим пальцем на полупрозрачную заднюю стенку, за которой маячили силуэты дружинников, маявшихся в традиционном мужском ожидании. Теперь после загадочной для них гибели товарища каждый чувствовал себя в какой-то степени опекуном еще не родившегося малыша. Хар пожал плечами и босой ногой подгреб поближе разноцветные земные погремушки, заброшенные на их корабль еще на Барсучьем. «И откуда это в тебе?» — флегматично обронил он. «Ты ж вроде и не князь». «Вот закончится вся эта катавасия», — пообещал командор, которого сейчас, когда он чувствовал себя не в своей тарелке, отнюдь не тянуло припираться с тихрянином. «И я тебе покажу, кто я таков. Кстати, за мной обещанный меч, не забыл?» «А я уж думал, замотаешь». У Харра была какая-то врожденная антипатия к субординации. Оба замолкли, прислушиваясь. Ничего не доносилось, кроме механического топотка сервов. «Однако не бывало тихо», — заметил Харр. «Не окочурилась бы девица. Говорил я тебе. Надо было мне браться за дело. Сам двоих сыновей принимал, да и у чужих случалось. Мало ли передряг на дорогах. Через колено перекинуть — враз опростается». Юрк еще раз восхитился синонимической емкости транслейтера. «А ежели дело замаринуется?» «Заткнись, и как там далее про Строфиона?» — сказал командор. «Нифига себе, ордонанс!» — с уважением проговорил Похарада и замолк. И вовремя. Из растворенного настежь шатра явственно донесся слабый, но постепенно набирающий силу плач новорожденного. «Заблеял!» — радостно возопил Хар, ткнув командора кулаком в грудь. «Нашей дружины прибыло!» — отозвался Юрк, награждая собеседника ответным тычком. Ю-Ю чутко прислушался и, как это бывает у младенцев, тоже завопил. Беззлобно и нетребовательно, а просто так, за компанию. Хар вскочил на ноги, обратился лицом к стене, за которой томились в ожидании семеро джасперян, и, поднеся ладони к губам, издал ни на что не похожий разбойничий свист. Из шатра вылетела разгневанная Сенни. «Совсем обалдели, мужики!» «Кто?» — заорали два голоса одновременно. Принцесса заулыбалась, счастлива и чуточку виновата, словно она сама зачем-то не доглядела. «Девочка!» «Ого-гей!» — завопил Тихрянин. «А ты-то чего радуешься?» — резонно спросил Юрк. «Так у нас невеста!» Юрк уже поднял было руку, чтобы покрутить пальцем около виска в интернациональном, как он полагал, жесте, но Мона Сеня неожиданно подбежала к гостю, обняла его за плечи и чмокнула в серую щеку. Хар утерся лапищей, которая, в отличие от лица, была абсолютно черной, словно Тихрянин носил лайковые перчатки. «Ну, хозяюшка, уважила!» — сладким голосом промурлыкал Министрель. «Только это, я понимаю, закуска, а сам пир впереди, а то я не против подмагнуть на кухоньке. Твои-то блошастики много ли наготовят?» Мона Сеня махнула рукой. «Ну, конечно же, как такой день без пира? Да и ушинь надо усадить за стол, соответствующий ее королевскому рангу. Потом спохватилась, ведь остальные еще не знают». Повинуясь ее мысленному приказу, привратный кораблик распахнул настежь оба люка, приглашая истомившихся дружинников, которых Харров свист уже привел в состояние стартовой готовности. Они ворвались возбужденной оравой, сопровождаемые низкопарящей гуен. Вот только кукушонка все это время как-то не было видно, но при его повседневности и неприметности на это никто не обратил внимания. «Тсс!» — заставила всех примолкнуть принцесса. «Никому приветственные кличи не издавать, ближе чем на два шага не подходить. Сейчас принесу это чудо». Она исчезла в шатре и тут же появилась обратно, неся на сгибе локтя обещанное чудо, запеленутое в расшитое диковинными цветами одеяльце. Все вытянули шеи, а Хар даже высунул кончик лиловатого языка. Несколько секунд стояла зачарованная тишина. Потом раздался негромкий голос командора. «Фирюза!» С крошечного сморщенного личика малышки глядели в теплое небо Джаспера неправдоподобно большие глаза. Неотразимая васильковая синь скьюзовых очей, смягченная и разбавленная материнским молоком. Когда Мона Сеня вернулась в шатер, королева Ушинь уже сложила свою корзинку, и лупоглазое существо, то ли божок, то ли живой талисман, чуть пошевеливалось в ее глубине. Шоео старательно умывался, покошачьей стирая лапочкой давешнее наваждение. Мордочка его сохраняла выражение крайней озадаченности. Косаул-то спала тем глубоким и самым счастливым на свете сном, который недоступен мужскому пониманию. Нареченная странным земным именем новорожденная также безмятежно взирала на потолок, как и на небо. Краткий промежуток покоя между ужасом рождения и первым голодом. Жизнь входила в нормальную колею. От пира Ушинь отказалась. Дела домашние, да и мало ли кому на ее островах понадобится неотложная помощь. Возразить было нечего. «Прими благодарность, великодушная королева, от всех нас и от этой малышки, которая родилась, чтобы никогда не увидеть собственного отца. — проговорила принцесса, невольно вкладывая в свой голос всю радость, облегчение и печаль, которые наполняли ее одновременно. «И соблаговоли сделать мне подарок. Обратись ко мне с какой-нибудь просьбой». Серебряная королева улыбнулась легко и чуточку смущенно, как бы извиняя принцессу за некоторую церемонность ее речи. «Покажи мне твоего сына, моя милая». Сенни унеслась, стремительная, как девчонка. Тут же появилась с сыном, держа его поперек живота. Наследник хрюкнул и потянулся к легкому ореолу, окружающему голову королевы, вероятно, приняв ее летучие волосы за огромный одуванчик. «Так вот, значит, каков наследник трона величайшего из островов», — задумчиво проговорила Ушинь. «Надеюсь, что нет», — вырвалось у принцессы. «После моего отца трон достанется кому-нибудь из братьев, вот и пусть у них голова болит». «По древним законам Джаспера, который вы, как я вижу, не сохранили, сын не может наследовать трон. Только внука можно успеть научить всему, что следует знать мудрому королю», — тихо проговорила королева, и в ее интонациях Мона Сенья уловила ту же горечь, что и в разговоре с Алелом. «Но не принимай мои слова как совет, моя милая. Древние законы существуют только для первозданных». Принцесса догадалась, что королева Ушинь называет так не только свои острова, но и обитающий на них народ. «Мне пора». Ушинь сняла свой фартук из рыбьей кожи и, сложив, поместила в корзинку, старательно расправив углы. Как показалось принцессе, это было сделано для того, чтобы укрыть от посторонних глаз певучую животинку, чей вид будил какие-то смутные воспоминания. «Мой муж и господин прислал бы за мной лодку, но сегодня он не властен над морской стихией». «Ушинь, вы не успеете моргнуть, как будете дома», — не могла сдержать улыбки Мона Сенья. «Честное слово, это совсем не страшно. Я сейчас». Она вернулась в комнатку Касаулты, чтобы подвинуть к ней поближе новорожденную. Ушинь между тем вышла на солнечный луг, жмурясь от яркого света. «Бабулька, можно тебя на минуточку?» — услыхала она над самым ухом. Это, несомненно, была незабываемая пара. Крошечная, розово-серебряная женщина и полуголый верзила, словно обмазанный дегтем с головы до громадных четырехпалых ступней. «Дай-ка сюда!» Харпо Харрада бесцеремонно вытащил у нее из корзинки опустевшую флягу. Встряхнув, откупорил и с горестным подвыванием выцедил последние капли. «Анделесова слеза!» — пробормотал он сокрушенно. «Где ж это видано? Такой благодатью до конечности грешной обмывать! Грех! Грех, бабулька! Радость надо людям дарить, а не на землю лить!» Он с горестным вздохом возвратил королеве пустую емкость. «Ты как в другой раз будут кликать повитуху, меня возьми, подмагну. Да не думай, я за даром». «Благодарствуй, милый юноша», — совершенно серьезно ответила Серебряная Королева. «Я справлюсь. А ты найди дорогу к моему дому, и мои дочери изукрасят твое тело, а древние боги осенят своей благодатью». «Заметано», — сказал Министрель, хлопая Ушинь по плечу. В этот момент Мона Сенья вышла из шатра. «Похарада!» — взвизгнула она. «Перед тобой королева этих островов!» Обернувшиеся на ее крик дружинники все как один преклонили колено. Юрк немного помедлил, но, вспомнив о возложенной на него дипломатической миссии, решил, что маслом каши не испортишь, и присоединился. Один Хар остался торчать, как Александрийский столб, почесывая одной босой ногой другую. «Не гневайся, моя милая», — проговорила своим журчащим голоском Ушинь. «А ты — сын черной ночи и хмурого вечера, и впредь не подлаживай свою речь под чужой голос. Такие, как ты, милы первозданным. Да будет благословен ваш бирюзовый дол». «Я сразу же вернусь», — шепнула Мона Сенья, и, почтительно обняв Ушинь, которая не могла удержаться от того, чтобы пугливо прикрыть глаза, исчезла вместе с нею. Дружинники поднимались, отряхивая штаны. «Это что за слово дивное? Бирюзовый!» — старательно выговорил непочтительный певец. «Камень такой», — пояснил Юрк. «У вас что, не встречается? Точь в точь, как глаза у Касаултовой дочки. Имя-то она пусть сама придумывает». «Ты ж вроде ее нарек, а ты «Властитель, твоя и воля!» «Не городи чепухи! По нашим обычаям сыну выбирает имя отец, а дочери — мать. Впрочем, иногда это обоюдно. А Фирюза — так прозывают красавиц с голубыми глазами у нас в тех странах, где это большая редкость. Там все больше черные. А красных не бывает?» «Бывает. У белых крыс». Над только что получившим свое название бирюзовым долом, примерно на высоте птичьего полета, возникла Сенни, высматривая себе свободное место для окончательного появления. Гуин с радостным кличем, способным довести кого угодно до заикания, ринулась ей навстречу. И принцесса позволила себе несколько секунд так любезного ее нраву свободного падения. Но стоило гигантской сове поравняться с ней, как она исчезла, чтобы в тот же миг очутиться рядом со своим супругом. Гуин затрясла головой и подняла торчком затылочный гарпиевый гребень. Эта способность людей только-только начать игру, а потом пропасть неизвестно как, доводила ее до бешенства. К счастью, характер у нее был отходчивый. «Пришлось спасаться бегством», — весело сообщила принцесса. «А то Алиэловы дочки из чувства симпатии чуть было меня не разрисовали. Представляете, яда с маргаритками во лбу». «Твоему лбу пристала молния!» — с неожиданной галантностью изрек министрель. «Да уж», — согласился Юрк. «И как там дочки?» Мона Сенья помялась. «Да на чей вкус? Глазастенькие, губастенькие. Есть в них что-то рыбье». «Ну, это не по мне», — не смог, как всегда, удержаться Похарада. «Это еще какая рыбка? Если взять, например, барракуду?» Флейш, да еще Эрмиорг, как старший, только и были способны как-то умерить варварскую непосредственность тихрянина. А непосредственность фонтанировала вовсю. «Пир, пир, пир! Мои кастрюли да дыр! Мясо жарь на вертелах! Будет пышно на столах!» Юрк поморщился. Поэтические экспромты министреля находились тоже на пещерном уровне. «Делу время, а потехе час», — проговорил он с удивившей его самого назидательностью. «Да», — подхватила его мысль жена, — «я сверху присмотрела прелестнейшее плато на северном склоне хребта. Трава свежая, не выжженная. Будем ставить там загон для коз и конюшни. От центральной просеки туда пойдет плавный спуск, так что давайте подсчитаем наших серовов, их-то в первую очередь придется выдворить за пределы бирюзового дола. Вот вам еще пристройка к стене». «Дорогая, не все сразу. Ты не забыла, что мне нужно на минуточку слетать на землю? Я же Стамину обещал». «Ладно. А как только вернешься, я на минуточку загляну на Тихри. Ты не забыл, что я должна посоветоваться с Лронгом?» «Мне б так жить!» — с захлебом вздохнул Хар Похаррада. Юрк неторопливо шагал по свежерасчищенной просеке, и исполинские хвойные, так похожие на корабельные шишкинские сосны, чуть наклоняясь друг к другу, смыкались у него над головой. Старая просека не была прямой, следуя неровностям рельефа, но и теперь угадывалась безошибочно. Судя по аккуратно увязанным охапкам сучьев и плоским брикетам спрессованной хвои, она была затянута порослью цепкого безъягодного можжевельника, необычайно пахучего, с длинными мягкими иглами. Под ногами хрустели крошечные, как горошины, шишечки, под ними должен был залегать ровный камень. Юрк поковырял сапогом почву, но до твердого слоя не добрался. Видно, дорогу мастили в незапамятные времена и делали это умело. Вот только петляла она как-то непредсказуемо и нелогично. Покрытые мелкой плотной чешуей стволы уходили вверх метров на 30, заканчиваясь компактной сизой кроной. Рассматривая остров с изрядной высоты зависшего кораблика, он не мог определить точно, как широка эта лесная полоса, пролегшая вдоль хребтины протяженного острова, но самую пышную ее часть, прилегающую к бирюзовому долу, он еще тогда про себя окрестил воротником игуаны. Где-то вдалеке, за очередным поворотом, слышался треск, истеричные взвизги пилы и мягкое буханье. Сервы тут же прессовали хвою. «Бережливые ребята». Как только Юрк узнал у караульного дуза, что Мона Сенья на просеке, он рванулся туда чуть ли не рысью, успев лишь поцеловать спящего Ю-Ю. Но, очутившись в тени сизо-зеленой чешуйчатой колоннады, он разом припомнил все колдовство папоротниковой ночи и ему вдруг до чертиков не захотелось вливаться в общую суетливую толпу славных братьев по оружию и их жукообразных механических слуг. Ведь была же мысль шугануть их отсюда и хоть несколько дней провести с женой в отнюдь нецеломудренном уединении. Ах да, теперь ведь еще и Касаул-то. Но нянька не в счет, и надо ж было затеять его дрожащей половине всю эту сутолоку. Конечно, понять ее можно. Улетел на минутку, а проторчал на земле около суток. Разумеется, он передал через Киха, что непредвиденная задержка. Стамина перевели в Балтимор, а там уже весь медперсонал принял стойку, и языки от предвкушения его юрговой кровушки повысовывал, дорвались до волшебства. Пришлось огорчить эскулапов, категорически заявив, что он не ходячая селезенка, чтобы что-то там им на потеху для диссертации вырабатывать. Эдак ведь они и до головного мозга доберутся, только позволь. Вот помрет — пожалуйста, можете развлекаться на вскрытии. Юмор был еще тот, но это от удручающего контакта со стамином. Тот уже сегодня мог подняться на ноги, если бы не полнейшая непобедимая депрессия. «Понимаешь?» — тусклым шелестящим голосом поведал он другу. «Не могу спать. Как только закрываю глаза, барахтаюсь в липком тумане, как муха в патоке. И каким-то не моим, посторонним умом понимаю, что никогда и ничего не смогу сделать для моей девочки». Юрк что-то бодренько наврал ему относительно победительных планов, прекрасно понимая, что на самом деле никогда больше не возьмет с собой этого закоренелого материалиста, не способного принимать любое волшебство таким, какое оно есть. Не годился стамен для других миров. Всю обратную дорогу от Балтимора до Барсучьего Юрк механически пробегал глазами подсунутые ему медицинские экстренные выпуски. Ничегошеньки не понял и не запомнил, кроме того, что вспомогательное белокрысиное воинство потеряло энное количество лап и хвостов. Нет, с медициной надо было завязывать. Тем более, что в его крови исследователи всех пяти континентов не нашли ровным счетом ничего. И вот теперь он шел все медленнее и медленнее по такому земному лесу. И налево, и направо расстилались такие земные белые мхи, одновременно ломкие и пушистые, и кое-где из них торчали абсолютно земные боровики. Стоп! Налево уходила тропинка. Никто из тех, кто по-быстрому расправлялся с можжевеловой порослью и уже ушел далеко вперед, не обратил на нее внимания, потому что выдавал ее только не такой пышный, как везде мох, но четкая прямизна этой заросшей тропы и темнеющий холм, к которому она однозначно направлялась, не оставляли сомнений в том, что она проторена человеческими ногами. Юрк сошел с дороги на тропу, постучал каблуком. Под белым моховым настилом гулко отозвался камень. Не раздумывая, он двинулся к холму. Вблизи это бурое сооружение не казалось таким внушительным. Приблизительно 2 человеческих роста. Кажется, примитивное глинобитное жилище. Нет, вовсе не жилище. Элементарный термитник. Конечно, не такой, как в Африке, но очень похож. И давным-давно покинут обитателями. До середины обложен седым мхом, как снегом занесен, и ни одной дырочки. Тропинка делает вокруг него аккуратную петлю и идет дальше, к такому же конусу. Забавно. Это все равно, как если бы у нас в нашем бару под Осташковым асфальтировали дорожки от одного муравейника до другого. Ну, пойдем дальше. Собственно говоря, а почему? Он же искал Сенни, и если идти, то вместе с ней, а для страховки еще прихватить. Ни хрена себе муравейничек, 5 метров, а дырку-то сделали не насекомые. Она точно в человеческий рост, да и по ширине, но не слишком толстопузова. Тук-тук, кто в теремочке живет? Да видно, что никто не живет. Отель открыт для постояльцев. Как говаривали в старину, пожалуйте на халяву. Хоть десинтер-то сними с предохранителя, кретин. Где фонарик? Нету. Зажигалка? Отдал Харру. Дерьмо ты, а не космолетчик. Кажется, меня кто-то обозвал кретином. И справедливо. Я действительно недоумок, потому что мечтал обойтись без волшебства. Но там, где ты, Сенни, там всегда... Нет, это даже не магия. Особенно, когда ты такая, как сейчас. И как тогда, в папоротниковую ночь. Юрк очнулся от малоприятного ощущения, что рядом, вплотную к нему, кто-то проползает. Он замер, сдерживая дыхание, и осторожно приоткрыл глаза. На него полз белый мох. Седоватые комья выдирались из общей массы и торопливо подкатывались к нему, тычась под спину, которой он опирался на стенку термитника. Лаз, через который он каким-то образом успел выбраться наружу, уже был затянут кружевной пеленой. Его видавшая виды куртка, с прошлой ночи еще и приукрашенная пятилепестковыми горелыми пятнами, следы огненных цветов, лежала рядышком, притиснутая снятым с предохранителя десинтером. Под нее тоже подползали маховые шустрые комочки, и она шевелилась, как живая. Юрк поднялся на ноги, пошатываясь. «Странное дело, ведь всего 300 кубиков сегодня перекачали стамину». А состояние обморочное, как у благородной девицы после первой ночи с эскадроном гусар летучих. Черт побери, а был ли он сам сегодня на высоте? Память не сохранила ничегошеньки, даже интерьера термитного отеля, но оставила твердую уверенность, что был. И на том спасибо. Издалека, оттуда, где должна была пролегать просека, доносились голоса. Видно, дружинники после трудов праведных решили прогуляться до дому пешком, подышать можжевеловым терпким духом, которым исходила каждая вязанка сучьев с кольчатыми смолистыми срезами. Юрк глубоко вздохнул, и память принесла нежный фимиам персидской сирени и аметистовый отблеск мха, устилавшего изнутри термитник. Он не удержался и, благоговейно зажмурившись, ткнулся носом в маховую завесу, уже укрывшую вход в их приют неистовой любви. Из термитника отчетливо несло «рыбой».